Глава вторая. Долгая дорога домой. Смежная стигма Романовых. 31 декабря 2025 года. Ранний вечер по земному времени. Некое умиротворение, вселенская усталость и предательское ожидание, которое сковывало всякие здравые размышления. Именно эти три вещи преследовали меня по всему пути из диких территорий смежной стигмы до самого форпоста. Наверное, впервые в жизни я никуда не спешил. Желал ускориться, но не стал этого делать, даже отказался от помощи мироходца. Времени оставалось еще достаточно. Все успеется. К тому же сейчас это ни к чему. Да и не важно по большому счету. Ведь практически все человеческие праздники мне всегда были чуждыми. Даже мой собственный день рождения, который так ценили люди, погряз во всей этой грязи, гнили и крови. Некое умиротворение пришло с осознанием того, что не за горами тот день, когда все это может закончиться. Я выиграл для себя талику драгоценного времени на передышку, отдых и на завершение всех дел. К тому же, по еженедельным докладам Русланы, обстановка в империи, как и во всем мире, пришла в более-менее надлежащую норму. Надолго ли? Бездна, разбери этих людишек. Далее останется только последний шаг на астральной арене. Решающий шаг в обоих моих жизненных циклах, которые отныне объединены в один. Честно сказать, как убийца, как жнец бездны, да даже как советник императора и как имперский князь, я более чем преуспел, потому как задуманные планы закончились стратегическим успехом. Однако поверни встреча с посланниками и странниками в самое худшее русло, и все закончилось бы кровопролитием. И это был бы далеко не успех. Вот только как глава рода Лазаревых, как муж и как отец, я полностью провалился по всем фронтам. Усталость же после всех навалившихся тягот действительно казалась вселенской и невыносимой, но сейчас... Сейчас уже можно слегка выдохнуть, хоть и ненадолго. Ну а предательское ожидание было связано с возвращением. С возвращением, на которое я и не рассчитывал. Как ни странно, но даже в такой вроде бы праздничный день у наглухо запертых врат и на стенах полиса было многолюдно. Катастрофически многолюдно. Стражи, стеновики, изгои. Как-то ни крути, но Романов все-таки отменный начальник форпоста. Поэтому в километре от врат пришлось невольно замедлиться, и, сбросив скорость, я попросту перешел на прогулочный шаг. Тем не менее, стоило мне попасть в диапазон сигнальной сети и вынырнуть из сумеречной сгущающейся вечерней мглы смежной стигмы, как я тотчас попал под прицел сразу нескольких десятков внимательных глаз. «Движение! Всем быть наготове!» Вдруг раздался громкий бас старшего стража, который мгновенно слился с шумом активируемой магии и звоном стали. «Стоять на месте! Именем императора врата закрыты! Кто ты такой и что здесь забыл?» Правда, движения мои замедлились всего наполовину, и с каждым пройденным шагом напряжение на противоположной стороне все нарастало, а голос старшего стража звучал все громче. «Я сказал стоять! Представься! Еще шаг и открываем огонь на поражение!» Пиршество алой молнии Реанора. Яростная стихия как можно спокойнее вспыхнула за моей спиной, тем самым освещая кругу и озаряя всем наблюдателям на показ мое слегка приподнятое лицо, весьма узнаваемый доспех и темно-алые глаза. «Атака!» «Как изгой, я известен под именем Лазарев Захар Александрович», — расслабленно отозвался я, перебивая клич мага и созерцая его ошеломленное лицо. «Но многие меня просто называют князь Лазарев. Вот, лови», — тихо добавил я и со всей силы метнул в сторону служаки свой жетон изгоя. Приказ стража о начале атаки так и застрял у него в горле, превратившись в жалкий затихающий хрип, потому как в последний миг тот успел перехватить вещицу и внимательнее ее рассмотреть. Всего за долю мгновения на стенах и вратах повисло удушающее и шокирующее молчание, которое пяток секунд спустя переросло в нарастающий, но все еще перешептывающийся гвалт, пересуды и обсуждения. Однако неверие и изумление все так же сквозило на удивленных лицах. «Князь! Кровавый Лазарь! Палач Империи! Убийца Императора! Красный Призрак! Неужели он?» «Ох, бездна, как же сильно люди любят придумывать прозвища тем, кто от них хоть чем-то и маломальски отличается. Что в Мировине, что здесь. Да чего же это утомительно?» Окинув равнодушным взглядом все стены разом, я сконцентрировал все свое внимание на слегка бледном старшем страже. «Касательно вас, по приказу начальника форпоста и императора, есть особое постановление. Нужна дополнительная проверка». Невнятый и отрывисто пробасил одаренный, на пальцах отдавая приказания сразу паре своих подчиненных и не сводя растерянного и заметно панического взгляда с жетона. «Надеюсь, ваше сиятельство не сердится», — запинаясь, добавил мужик со слегка натянутой улыбкой. «Делай, что должен, боец», — расслабленно махнул я рукой, и на глазах у толпы удивленных изгоев просто сел там, где и стоял. «Благодарю, ваше преблагородие, за понимание», — с неким облегчением отозвался маг, протяжно выдыхая. «Особое постановление и дополнительная проверка, значит. Что ж, ладно». Как ни странно, но ждать пришлось совсем недолго, всего пару минут. Однако знакомую ауру я ощутил еще издалека, даже без эфирного поля. А это означало, что второй оборот уже успешно интегрировался с первым. «Да быстрее вы!» — вдруг раздался грозный голос за внешней стеной. «Чего возитесь, как клячи старые? Быстрее, я сказал!» «Так вот, что означает дополнительная проверка. Правда, мне жутко интересно, какой идиот и сумасшедший кретин осмелится примерить на себе мою личину». Ворота протяжно заскрипели, и стоило мне приподнять голову, а также со старческим кряхтением встать на ноги, как мгновение спустя передо мной выросла массивная фигура Салтыкова, который тотчас положил мне свои медвежьи лапы на плечи. Вернулся все-таки негодник», — ухмыльнулся довольно Грант, качая головой. «Столько дел наворотил, но вернулся. Знал бы ты, что здесь творилось». «Так уж получилось, Яков Сергеевич. А об остальном догадываюсь». «Ростислав тебе даже не сомневался», — с печальной улыбкой добавил старик. «До последнего тебя ждал в полисе. Только пару дней назад, как отправился обратно в столицу, и то после приказа батюшки своего. Почти в за шею гнали. Давай за мной». «А проверка?» — усмехнулся я, неспешно следуя за графом. «И что за особое постановление?» «Проверку ты прошел», — махнул рукой Салтыков, а затем расплылся в довольной улыбке. «Я есть то особое постановление. Я, Романова, и еще несколько высокопоставленных лиц в форпосте, которые в силах подтвердить, что князь Лазарев — это князь Лазарев, а не какой-нибудь ушлый самозванец. Мирослав отбыл в столицу на празднество лишь сегодня. Вы с ним разминулись». «Неужели были прецеденты с моими клонами?» «Нет, но государь решил перестраховаться после случившегося». На мое удивление, полис изгоев оживал на глазах. Там, где мы проходили, множественная стража учтиво нам раскланивалась. Охотники за порождениями вываливались наружу из постоялых дворов, наблюдая за нами, словно мы были диковинными зверушками в зоопарке. «Ты фигура весьма противоречивая сейчас в Иберии, но и в то же время после случившегося знаменитая», — выдохнул весело Грант, держа путь в сторону ратуши. «Не сомневался в подобном. Яков Сергеевич, а куда мы направляемся, если не секрет?» — поинтересовался я, чуя подвох. «В казематы не хотелось бы отправляться». «А мы не в казематы, не беспокойся. Потому как следу указу императора ты должен дождаться вышестоящих лиц, которые сопроводят тебя в столицу к нему на аудиенцию», — честно признался старик. «Но ты же сам понимаешь, какой сегодня день. А месяц назад к нам твои красавицы приезжали. Считали, что мы от них что-то скрываем, и пытались убедиться во многом сами». «Не совсем понимаю потоковых мыслей, но да бездна с ним. Так куда мы направляемся, Яков Сергеевич?» «К вратам, Захар. не оборачиваясь, сообщил мне граф, а в голосе стала угадываться улыбка. «К вратам. И зачем же?» «Я лишь исполняю просьбу твоих красавиц, которые не идут вразрез указам императора». А затем, резко остановившись у врат, тот подтолкнул меня в сторону пространственного разлома и неторопливо взглянул на небо. «Часа 3-4 у тебя есть, так что со своей скоростью ты еще успеваешь». «Часа 3-4 до чего?» «Ха-ха-ха! Так Новый год на носу! Эки ты недалекий, Захар!» Рассмеялся весело воитель, вот только улыбка у него была чего-то грустная. «Слыхал, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вперед, поспеши, молодой папаша! Девоньки твои извелись уже, столько ждать тебе-то!» Первое кольцо, Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Холодно, ветрено, снежно. В принципе, как и всегда в эту пору года. После затхлости и сумрака снежной стигмы весьма непривычно. Перед самой же резиденцией я стоял долго, наверное, очень долго. Наблюдал и прислушивался ко всему, что сейчас творилось внутри. Девчата постарались на славу, как погляжу. Праздник. Празднование было в самом разгаре. Правда, в следующий миг из всех вялотекущих размышлений меня вывел холодный голос неподалеку, и два силуэта воителей, что оторвались от нескольких таких же теней, охраняющих главные ворота усадьбы. «Эй, ты еще кто такой? И чего здесь так долго находишься?» Вот только договорить тут не успел. Приблизившись, он умудрился разглядеть усталое лицо, потрепанный доспех, уже ставший известным оружие, и тотчас осекся под моим равнодушным взором и моментально выпал в осадок. «Господин?» — неверяще прошептал духовник с глупой улыбкой на лице, которая становилась все шире, и быстро переглянулся со своим товарищем. «Вы здесь? Вы вернулись? Прошу прощения за дерзость. Я не знал». Стал сбивчиво тут объясняться. «Как видишь», — охмыльнулся я, неспешно направляясь к главному входу. «И расслабься. Все сделали, как подобает. Я не сержусь». «Я сейчас уведомлю госпожу Хельгу», — внезапно спохватился парень и сразу схватился за микронаушник. «И княгинь тоже нужно уведомить». «Не стоит», — осек живо я воителя. «Пусть отдыхает и веселятся. Праздник все-таки. Лишнее волнение им сейчас ни к чему. Лучше откройте врата. Я хочу пока место смотреться и кое-кого навестить». «Как прикажете, господин». Первое кольцо, Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Праздничный зал. До полуночи оставалось недолго, менее часа, а празднество было в самом разгаре. Танцы, музыка, веселый гомон, фейерверки и надлежащая приятная суета. Встреча Нового года вступала в свою ключевую фазу. Люди смешали сальвами. Царицынское отделение рода Лазаревых смешалось со столичным. Присутствовало даже молодое и среднее поколение аристократов и аристократок, включая самого цесаревича Романова, сразу с двумя своими партнершами. Шоу и красочные представления оказались устроены по высшему разряду дворянства. Вот только сами княгини Лазаревы относились к происходящему с наигранной радостью, даже в такой располагающей счастливой обстановке. Однако видеть их истинное состояние могли немногие, а всего-навсего жалкие единицы из самых прозорливых. Троица женщин всегда пыталась держаться особняком даже в шумной компании знати, лавируя между гостями, приглашенными и самыми доверенными лицами. Тогда как в это же самое время четвертая княгиня всегда находилась рядом с малышом в его детской комнате. Правило было сформировано негласно и спонтанно между женской половиной рода. Причем в праздничном зале, смешавшейся с гостями, практически всюду за ними следовала неуловимая мужская тень их извечного телохранителя. «Лера, Вика», — заговорила тихо Алина, отстраняясь от гостей и уводя в сторону женщину. «Я сменю куню, если вы не против. Пусть отдохнет». «Госпожа, мне...» «Не стоит, Габриэль. Останься здесь», — мягко перебила повелитель княгини, неторопливо направляясь на второй этаж и переглядываясь с Хельгой, что было на противоположном конце зала. «Я справлюсь. Охраны в резиденции сейчас более чем достаточно». Всю дорогу до своих покоев женщину терзали размышления и хаотичные мысли. Точнее, одолевали и пугали они ее на протяжении нескольких месяцев после откровения Ростислава. А далее случились все эти жуткие события с участием Зиантара. Одно за другим, второе за третьим. Все наваливалось, как снежный ком, и оседало тяжким грузом на душе у женщины. Понимание того, что их муж более никогда не вернется, было сродни яду, яду, от которого не было противоядия. Двери отворились беззвучно, однако стоило княгине оказаться внутри и прошествовать в детскую, как она оказалась практически в кромешном мраке и тишине. Дверь в детскую была открыта настежь. Сама же Прасковья крепко спала, укрытая пледом. Вот только на ее памяти такой был впервые. Сердце пробило предательский такт, а весь страх, что накопился за все время, разом сдавил материнское естество. Молодая мать почуяла неладное. На всей скорости женщина рванула в нужную сторону, чтобы своими глазами застать ужасающее зрелище. Неизвестный высокий вооруженный силуэт навис над колыбельной их сына и что-то тихо и монотонно шептал себе под нос в полной темноте. «Нет, не смей!» Закричала, что было сил, Алина, призывая на помощь всю свою магию. «Руки прочь от моего сына!» Прасковья спала. Даже не используя эфирное поле, я чувствовал, что она сильно устала. И усталость была не физической, а эмоциональной. «Не переживай», — тихо проговорил я, нежно целуя жену в лоб и аккуратно укрывая пледом. «Более вас никто не тронет. Обещаю». Оторвав взгляд от супруги, я направился дальше. Туда, куда зайти было страшно даже мне. Страх казался далеким и незнакомым. Однако, пересилив себя, ноги несли меня дальше сами. И остановился я лишь тогда, когда оказался рядом с колыбельной. «Так вот ты какой!» — сипло прошептал я, глядя на собственного сына. И не веря своим глазам, пока в это же самое время где-то в горле начал образовываться горький предательский ком. Миниатюрный комок жизни, маленький человечек, очень маленький, не, даже крошечный. До сих пор не могу поверить, что такой, как я, еще в силах приложить окровавленные руки к созданию новой жизни. В этом невинном существе умиляло все, от тихого сопения и кряхтения до розовых щечек. Я даже не мог осмелиться прикоснуться к этому созданию. Слишком хрупким оно было. Нечто подобное было и с Анрой. Нечто подобное, но и в то же время кардинально противоположное. Благодарю тебя, бездна, за все. «Сын, мой сын», — продолжал шепотом говорить я, словно умалишенный. «Значит, все было не зря. Не зря». «Нет, не смей!» Вдруг раздался перепуганный материнский крик за спиной. «Руки прочь от моего сына!» Удар Алины получился сильным, невероятно сильным. Само собой для архимага. Еще в начале ее вопли я в последний миг успел накинуть полог тишины на дитя, чтобы его не разбудить. И в это же самое время атака пришлась мне точно в спину. Я даже не стал его блокировать, да и незачем. Сам во всем виноват. К тому же отвлекся не вовремя. Тело со всей разрушительной мощью ударилось о потолок детской, но бедствие Аларама полностью поглотило всю разрушительную магическую мощь. Вот только генетическая энергия так никуда и не делась, и довершила задуманное моей жены. «Мерзавец! Подлец! Как ты посмел?» «Что?» Правда, смертельно бледная мать осеклась на полуслове, а крик застрял в горле. Это с ошеломлением и неверием уставилось вначале на меня, а после на сына, а затем вновь встретилось со мной глазами. «Зиантар», — прошептала княгиня, не в силах поверить в увиденное. «Как ты...» «Прости, Алиша», — усмехнулся тепло я, пытаясь удобнее устроиться у стены, пока самые нужные слова застревали в горле. «Я не хотел вас напугать». Я лишь желал посмотреть на сына. Прости. Глаза женщины еще несколько мгновений взирали на меня с неверием и шоком, краснея с каждой секундой все больше. И пару секунд спустя я оказался в заботливых объятиях жены, а по лицу заскользило множество горячих поцелуев. «Вернулся!» — шептала взволнованная женщина, жадно сглатывая выступающие слезы и крепко меня сжимая за шею. «Все-таки вернулся! А мы боялись, что ты...» В следующий же миг в комнату ворвалась заспанная и перепуганная криком Алины Прасковья, а следом за ней в детскую вломился не менее испуганный и фонтанирующий силой Габриэль. И оба в одночасье остолбенели от увиденной сцены в полуразрушенном помещении. «Захар?» — с неверием шепнула Куня, глядя на меня во все глаза и начиная медленно шагать навстречу. «Господин?»